Шаг от воли до неволи, и всего это полшага. И обратно полшага, а вот и не выйдешь нифига. Мимо сада, палисада мы с напарником прошли. Только травушка примята, где стояли жигули. Лежи со мной, Маруся, да на первом этаже. Я неделю как на воле, а последствием уже. Нам что в форточке, что двери уши сунул, вот ты влез. А то в форточке не влазит, тут идет обефиз. Я женился на воровке по причине красоты. Я с Печоры не вылажу, а Маруся с Воркуты. Супостатов, как народных депутатов. Деревенские частушки распевают фраера, потому как нет на свете деревенского вора. Нам воруется с опаской, и с опаской дышится. Воровать так такое дело, каждый не подпишется. Я пишу в своей анкете, я не член КПСС, а в графе образования 600-й Мерседес. Взять от многого немножко, приложив умение, это честная дележка, а не преступление. Как на шмоне в нашей зоне все заточки замели, все чифиры отобрали, а частушек не нашли. А частушки не нашли.